Глава 26. Примирение. Эйнар. Пара по мировой географии подходила к концу. Этот предмет также вел капитан Тугнир. Я старательно записывал лекцию в тетрадь, пытаясь не думать о Злате и о том, как она вместо меня встречает своего отца. Переживал, вдруг что-то пойдет не так. Студенты со мной не разговаривали, только косились исподволь, разглядывая фигуру Златы. Девчонки брезгливо корчили гримасы, проходя мимо меня. Я внутренне потешался над ними, гордо вскинув подбородок, но на рожон лезть не стал. Что-то не хочется подставлять ведьму снова. И кое-что нужно исправить. Прозвенел звонок, оповещая о конце пары. Студенты сразу засобирались. — Не забудьте, через неделю у вас мини-сессия перед праздником. Готовьтесь к зачету! — напомнил капитан, усилив голос магией. Я не спешил выйти из аудитории. Дождался, когда последний студент скроется за дверью, перекинул сумку через плечо и направился к преподавателю, который старательно делал вид, что пишет в журнале. — Капитан Тугнир, разрешите обратиться? — встал я напротив у стола. Мужчина поднял голову и победно взглянул на меня. «Что вы хотели, студентка Винс?» Изогнул он брови в две высокие дуги. «Хочу извиниться за вчерашний инцидент». Начал я спокойно, опустив глаза для пущей убедительности. «Простите, пожалуйста, такого больше не повторится. Можно я пересдам контрольную работу?» «Извинения приняты. Пересдать можно». — ухмыльнулся он. — Когда вам удобно? Сегодня вечером или завтра? — Я могу после занятий сразу же. — У нас сегодня всего несколько пар? — воодушевился я, облегченно выдохнув. — Какая ты прыткая, Злата Винс! — вкрадчиво произнес капитан и поднялся. Он шагнул, оказавшись рядом со мной, и заглянул мне в глаза, а я в его. В них плескалось вожделение и похоть. «Я хочу, чтобы ты пришла ко мне в покое сегодня вечером, после 9. Сдашь экзамен в моей постели, ведьма. Постараешься, поставлю тебе 5». Я чуть не задохнулся от возмущения и еле сдержался, чтобы не ответить. Как он смеет такое предлагать студентке? Требует переспать с ним за 5? Ты так долго от меня ускользала. «А теперь попалась на крючок», — шептали его тонкие мерзкие губы, пока он приближался ко мне. «Говорят, ректор уже тебя оприходовал. Но ничего, я не гордый». «Я пожалуюсь его светлости», — выдохнул я, отклоняясь спиной на столешницу. «Скажу, что вы меня уговариваете на непотребство». «Жалуйся, только имей в виду, Айсар скоро тебя бросит. Ты нужна ему только как игрушка, как временная грелка в постели. А я тебя не обижу. Будешь у меня жить как принцесса». Выдохнул мужчина, опаляя меня горячим дыханием. Я поджал губы, активируя магию. Кончики пальцев закололо от пробудившейся силы. Как там Злата говорила про ведьминскую магию? Подключить чувства? В моей руке скользкой змеей извивалось плетение. «Давай, Злата, девочка моя, дерзкая ведьмочка, соглашайся». Его мерзкие руки обвили меня за талию и притянули к черному мундиру. Взмахнув рукой, я огрел капитана магией. Змея влетела прямо ему в голову. Тугнир ошарашенно вскинул брови, выпустив меня из объятий, и тут же замер, словно статуя. Его жадные руки застыли в воздухе, не получив желанную добычу. «Придурок!» — прошипел я, отступив в сторону и разглядывая преподавателя. «И что я с ним сделал? Наложил стазис? Надолго ли?» С минуту я стоял рядом, ища хоть какие-то визуальные признаки жизни у капитана, но тот упорно не собирался оживать. Так прошло еще несколько минут. В аудиторию, как ни странно, никто не ломился. Наверное, у Тогнира сейчас не было пары. Хорошо, но надо что-то делать. Только что? Я так и не понял, какое заклинание использовал. Нужна помощь Златы. Дохлый тролль. Она сейчас с делегацией и строго-настрого запретила мне сегодня попадаться на глаза ее отцу. Как вызвать ведьму сюда? На ум пришла только подруга Златы. Она, правда, могиня, но, может быть, поможет? Пусть хоть лжеректора вызовет сюда. Выбора-то у меня нет. Подругу Златы я нашел в аудитории артефакторики. Могиня готовилась к практике, копошась в сумке. «Илона, привет!» Непринужденно подошел я к девушке. Она повернулась и скривила недовольное лицо, увидев меня. «Что тебе, ведьма?» — оскалилась девушка. «Не видишь, я занята!» «Илона, давай на чистоту. Ты что, влюбилась в ректора?» Изогнул я бровь. «Это из-за него ты решила разрушить нашу дружбу?» «Он нравится мне, и ты знала об этом», — прошипела студентка. «Прости, подруга, что так вышло?» — притворно вздохнул я. «Но это же для дела. Я, между прочим, договорилась с ректором, и он пообщался с господином Терье. Теперь мы можем продолжать работать на него и получать за это 60%». «60? Да ладно!» — удивилась подруга Златы. «Истину тебе говорю», — улыбнулся я. «С артефактом у меня ничего не получилось. Изделие сломалось. Вот что мне еще оставалось делать? Тем более дракон ректора такие феромоны источал, что я не выдержала и сдалась. Мне же давно пора было инициацию пройти». «Ты хотела сказать первый круг посвящения?» — шмыгнула носом девушка. «Да, именно. Ну что, мир?» — снова улыбнулся я. «Не хочется терять единственную подругу в академии. Мужики приходят и уходят, а дружба остается». Девушка пристально посмотрела на меня, раздумывая. «Ты права, Злата», — улыбнулась она наконец-то. «Фиг с ним, с ректором. Он же отмороженный на все сердце. Все равно бы у нас с ним ничего не получилось серьезного. Как, впрочем, и у тебя». «Сколько вы с ним еще будете любовниками?» «Месяц, не больше. А подругу я не хочу терять». Я чуть не задохнулся от таких слов и еле сдержался, чтобы не возмутиться и не защитить свою честь. Хотя она права. В моей постели женщины дольше месяца не задерживаются. «Вот и отлично. Ты настоящая подруга, Илона». Я протянула ей руку, но девица хмыкнула и обняла меня за плечи. «Кстати, у меня тут маленькая проблемка возникла», — закусил я губу, не зная, как отреагирует студентка. «Я нечаянно Тогнира в стазис отправила». «Что? Опять приставал? Вот же не имется ему!» — сжала губы девушка. «Ого! Оказывается, этот Тогнир давно окучивал Злату. Бедная ведьма! Как она отшивала столько времени этого озабоченного капитана!» «Да, полез своими мерзкими губами целоваться. Сказал, что поставит мне 5 за контрольную, если я с ним пересплю. Искренне я поделилась как подруга». «Гад! Совсем крыша поехала! Знает ведь, что ты уже не одаришь его магией воды, и все равно пристает!» — покачала головой Илона. «По-моему, он одержим тобой, Злата. Что делать-то будешь?» «Надо сообщить Эйнару, но я сейчас не могу сама пойти к нему». Тихо вздохнул, понимая, что ступаю на тонкий лед. «Ведь я не в курсе, знает ли Илона о том, что Злата вовсе не сирота». «Кое-что произошло. Сегодня прибыла делегация, во главе которой мой отец». «Твой отец?» Она округлила глаза. «У тебя есть отец? Тише, пожалуйста!» Покосился я на студентов, которые разбрелись в аудитории кто куда, но вроде не обращали особо на нас внимания. Дохлый тролль не знала. Выходит, я раскрыл тайну Златы. Что ж за подруга такая, с которой не делятся самым сокровенным? «Да, у нас плохие отношения, и я всем говорю, что сирота. Объясню позже. Я не хочу, чтобы он меня увидел. Сходи, пожалуйста, в приемную ректора. Сообщи ему, что у меня проблемы с Тагниром. Пусть разберется. Поджал я губы, жалостливо смотря на подругу. До конца перемены есть еще 5 минут. Я могу опоздать на пару, — возмущенно прошептала девушка. Если что, прикрою тебя. Тихо пообещал я. Скажу, тебя в ректорат вызывали. Пожалуйста, сходи туда. Ладно, — вздохнула студентка и повесила сумку на спинку стула. Что сказать-то твоему ректору?